тайны Божьи. Наше изучение тайн Божьих в Библии приводит нас к посланию к Ефесянам 6 главе с 19 по 20 стих. Здесь апостол Павел говорит: «Молитесь и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». Мы желаем больше познакомиться о этой тайне благовествования. Будем помнить, что слово «тайна» в Библии относится к чему-то, что Господь скрывал, а теперь открыл. Итак, выражение «тайна благовествования» относится к чему-то, что теперь открыто первый раз. Слово «евангелие» означает «благая весть». Евангелие здесь относится к чудесной вести спасения, которую Бог разделяет с человечеством. Эта благая весть особенно открыта апостолу Павлу в Писании. Поэтому апостол Павел иногда говорит о ней, называя ее «моим благовествованием». В послании к римлянам 2 главе 16 стихе он говорит: «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа». Благая весть является чем-то, что прекрасно принимает слушателей. В книге «Притчей Соломоновых» 25 главе 25 стихе сказано, что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны. Что может быть ужасней боли жажды? И что может быть страшнее, чем ярость, облеченной грехом совести? Холодная вода божественно применима для жаждущей души, которой является благая весть Евангелия Иисуса Христа. Вода является даром Божиим, доступная для человека в течение ручья. Благая весть провозглашается и приносит освежение каждому верующему сердцу. Мы находим, что весть благая говорит, что Бог есть любовь и что Бог любит нас. Она благая, потому что она говорит о оконченном искуплении. Христос пришел и отдал свою жизнь в искупление. И Он сказал своему Отцу: «Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Она также благая, потому что она говорит нам о приготовленных небесных обителях. И она благая, потому что говорит нам о грядущем Царе, который пошлет мир этой терзаемой земле. Апостол Павел объясняет в послании Галатам 1 главе с 11 по 12 стих: «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Это благая весть, которую Бог дает миру, никогда не была дана раньше человеку. Это благая весть Евангелия описана в первом послании к Коринфянам 15 главе с 1 по 4 стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым спасаетесь. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что Он погребен был и что воскрес в третий день по Писанию. Это является Евангелием, что Христос умер за грехи наши, что Он был погребен и что Он воскрес из мертвых». Все остальное основывается на этой истине. Читая Ветхий Завет, вы находите, что человеку нужно было приносить много жертвоприношений, чтобы быть принятым Богом. Бог требовал принесения жертвоприношений, пролития крови, потому что жизнь в крови. В книге Левит, 17 главе 11 стихе сказано: «Потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Вспоминая жертвоприношение Каина и Авеля, мы находим, что одно было принято, а другое отвержено. Разница была не в денежной ценности жертвоприношения, ибо жертвоприношение Каина, вероятно, было очень дорогое. Это были плоды и овощи, приобретенные от возделывания земли. Оно представляло человеческие усилия. Авел принес в жертвоприношение овцу. Разница заключалась в факте, что жертвоприношение Авеля отдавало жизнь, проливало кровь. невинный агнец полагал свою жизнь. В жертвоприношении Каина мы видим, что он приходит с наилучшим, что он может пожертвовать от своего труда. В жертвоприношении Авеля мы видим приходящего к Богу и говорящего: «Я достоин смерти ради моего греха. Прими вместо меня этого заместительного агнца». В книге «Бытие» 4 главе с 3 по 5 стих сказано: «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел». Позже послание к евреям объясняет: «Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Однако даже жертва Авеля только временно удовлетворила Бога. И только тогда, когда Христос, Агнец Божий, отдал жизнь свою за грехи человечества, Бог был вечно удовлетворен платой за грех. Но, конечно, чтобы воспользоваться благодеянием жертвы Христа, человек должен принять это верою и прийти верою, чтобы получить то, что Бог приготовил для его личного спасения. Вспомним картину Пасхи Ветхого Завета. Израильтяне должны были взять агнца, заколоть его и кровь поместить в сосуд, а затем помазать косяки дверей дома. Бог сказал, и они должны были помазать, ибо Он сказал: «И увижу кровь, и пройду мимо вас». Послание к евреям, 10 глава, ссылаясь на поклонение Ветхого Завета, говорит: «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, Иисус Христос, принесший одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога». Тайной благовестия является факт, что сегодня мы смотрим назад на совершенный труд Христа на Голгофском кресте. На протяжении веков Ветхого Завета люди приносили жертвоприношения, которые хотя временно удовлетворяли Бога, но не могли уничтожить греха. Но мы, привилегированные люди, мы смотрим назад на завершенное дело. Приходят на ум слова Иисуса на Христе: «Совершилось». Или слова Иоанна Крестителя: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Весть сегодня не только благая, но также очень ясная. Христос, Агнец Божий, умер за грехи человечества раз и навсегда. Нет больше нужды в приношении жертвоприношений. Нам ничего больше не нужно делать, только принять благую весть. Вы, наверное, думали, что каждый примет эту благую весть, но не все принимают. В первом послании к Коринфянам, 1 главе 18 стихе сказано: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия. Для некоторых это безумие, для других это прекрасное, это спасение». Но Священное Писание дальше говорит: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно». Иначе говоря, душевный человек, который никогда не имел изменения сердца, считает истины Слово Божие безумием. Душевный человек есть просто душевным человеком. Духовным человеком является тот, кто принял Евангелие и позволил Духу Божию войти в его жизнь и дать ему новую жизнь. Иисус назвал это возрождением, когда Он говорил с Никодимом. Божие понимается посредством Духа Божия, который открывает понятие человеку. Кто-то сказал: «Вы не можете знать Библии, пока не познакомитесь с автором Библии». Автором является Бог. И Иисус сказал нам, как мы можем познать Его. Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Единственный путь, чтобы познать Бога, это через Его Сына, Господа Иисуса Христа. В нашем первоначальном тексте в послании к Ефесянам 6 главе апостол Павел говорит о возвещении тайны благовествования. Это божественный секрет, который был скрытым. Это то, чего человек никогда бы не познал, если бы Бог не открыл ему. По этой причине я совершенно уверен, что Евангелие от Бога, ибо ни один человек не мог бы сам придумать, чтобы сказать нам, что Бог станет человеком и пойдет на крест умереть, чтобы спасти нас от наших грехов. Все человеческие религии принимают противоположный взгляд. Они стараются сказать нам, как человек может спасти самого себя. Но ни одна из них не говорит нам, что Бог стал человеком, чтобы спасти нас от наших грехов. Это тайна благовествования, божественный секрет, который является теперь вестью, которую мы возвещаем погибшему и умирающему миру. Евангелие основано на личности. Мы не просим вас, чтобы вы сделали что-то или приняли что-то. Мы просим, чтобы вы приняли личность. Личность, которая отдала себя за вас. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих говорит: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Приняли ли вы Его сегодня? Аминь.